Мы очутились в какой-то кабине. Тут тесновато. Здесь маленькие круглые окошки со стрелочками. Руль почти как в машине, кресло. Мы в кабине пилотов самолета Ант-25, построенного в конструкторском бюро Туполева. Он так и расшифровывается. Андрей Николаевич Туполев. Эти окошки со стрелочками — приборы, по которым ориентируется пилот во время полета. Они показывают высоту, температуру, скорость, уровень топлива, уровень горизонта. Уровень горизонта? Ну да. Чтобы понять, когда самолет летит вверх ногами. Столько интересных приборов! На флайере таких не было. Друзья мои, мы перенеслись в 1937 год. В это время для всего мира уже давно началась эра авиации. Многие страны уже выпускали самолеты. Для них стали строить аэродромы, где они могли приземляться уже не на песок, а на прочные взлетно-посадочные полосы. А что это? Самолету, чтобы начала действовать подъемная сила, необходимо место для разгона. И чтобы приземлиться, ему тоже нужно много места. Он не может резко затормозить и остановиться, как автомобиль. А, понятно. Сами самолеты перестали быть деревянными и обшитыми тканью. Они стали металлическими. У них появились кабины, где пилоты могли сидеть в удобных креслах, мощные моторы, шасси. После многих экспериментов с количеством крыльев производители остановили свой выбор на бипланах и монопланах. А что такое бипланы и монопланы? Если у самолета двойные крылья, то есть расположены одно над другим, такой самолет называется биплан. А если одинарные — моноплан. А у этого самолета какие крылья? Давайте выйдем наружу и посмотрим. Это моноплан. У него одинарные крылья. И такие длинные. Интересно, зачем такая длина? В них хранится топливо. Чтобы не делать отдельно баки с горючим, его решили заливать в крылья. А зачем Ант-25 столько горючего? Этот самолет был сконструирован специально для дальних перелетов. И... Они приветствуют вот этих трех мужчин в кожаных куртках на толстом меху. Странные они какие-то. На дворе лето, они утеплились. Вы что, разве не знаете, кто это? Это же Валерий Чкалов, великий русский летчик. А это его команда, Байдаков Георгий и Беляков Александр. Они только что приземлились. И что? Как что? Они же летели через Арктику. А-а-а. Беспосадочный перелет. Представляете? Еще бы! Владимир Сергеевич, о чем он говорит? Что это еще за беспорядочный перелет через Арктику? Беспосадочный. Это значит, что самолет за весь свой путь не совершил ни одной посадки. Чкалов со своей командой вылетел из Москвы, и приземлились они в Америке, в городе Ванкувер. Это настоящий рекорд. Так далеко еще никто не летал. Перелет длился 64 часа. Они пролетели 9000 километров. Ого! Вот именно, ого! И это всего с одним мотором. У Сикорского на русском «Витязе» и то их было 4. Мистер Чкалов, я из газеты «Вашингтон Пост». Скажите, а какой двигатель стоит на вашем самолете? Американский, английский или германский? А ну-ка, братцы, откройте капоты. Пусть любуются. Владимир Сергеевич, а кто такой Сикорский? Сикорский Игорь Иванович был одним из самых талантливых авиаконструкторов. Его русский «Витязь», построенный в 1913 году, был первым в мире четырехмоторным самолетом. У уважаемый Валерий Чкалов, скажите, пожалуйста, а вам не холодно было лететь над Северным полюсом? Нормально. Хотя бывало и слегка прохладно. Ага. Когда температура внутри самолета опускалась до минус 20. Ладно, Георгий, чего там? Нам приходилось лететь сквозь сильную облачность. Видимость полета была нулевая. Мы шли практически вслепую. Чтобы как-то улучшить положение, я пытался подняться над облаками. Дотянул почти до 6000 метров, но лишь слегка приподнялся над ними. Самолет покрылся льдом. Стало трудно дышать, воздух на большой высоте сильно разрежен. Кислород в моем баллоне кончился. Я почувствовал тошноту, заболела голова. С трудом стал соображать, как в таком состоянии вести машину. И тут вижу, Чкалов отдает мне свою кислородную маску, а у самого кровь идет носом. К чему такие подробности, Байдуков? Эй, товарищ американский журналист, ну что, нашел мотор? Да. Окей, спасибо. Читай, что там написано. Авиационный моторостроительный завод имени Фрунзе. То-то. Наш мотор. Понял? Советский. Владимир Сергеевич, полет проходил в тяжелых условиях. А если какая-то неисправность, что тогда? Тогда остается прыгать. С парашюта? Правильно будет, с парашютом. Ну, я так и говорю. Все так, друзья мои, чтобы спасти жизнь пилота, придумали парашют. Это устройство из легкой ткани, которое помогает безопасно спуститься на землю. С ним летчик выпрыгивает из самолета, если тот не может продолжать полет. Обычно с собой берут запасной парашют на случай, если основной не раскроется. А как он устроен? Парашют чем-то напоминает зонтик. У него тоже есть купол, который раскрывается, когда парашютист дергает вытяжное кольцо. Но вместо трости — стропы. Это прочные нити, на которых висит парашютист, опускаясь на землю. Раскрываясь, парашют наполняется воздухом, который, проходя сквозь отверстие в куполе, замедляет падение.